Эпилог. Арсей, мы встретились с тобой только потому, что ты пообещал нам проход в обход портовой стражи. Но слушать бред двух сухопутных крыс мы не подписывались. Пиратский капитан стукнул кружкой о стол. Я протянул руку вперед, и он и его офицеры стали медленно покрываться коркой льда, начиная от ног, а потом выше и выше. Они попытались схватиться за эфесы своих коротких широких сабель, но было поздно. Тела больше их не слушались. «Шторм!» Бандит, сидящий рядом со мной в портовой таверне, где кроме нас с ним и пятерых пиратов больше никого не было, говорил за нас двоих. «Мой друг очень нетерпелив, и его легко вывести из себя. Поэтому будь, пожалуйста, вежлив и следи за словами. Мы можем договориться и с другими капитанами». Пират в огромной шляпе, украшенной золотыми заколками и в подвязанной под нее косынкой, дико вращал глазами, но более ничего сделать не мог. Лед дошел до горла. «Милорд!» Арсей жестом показал освободить его, чтобы тот мог говорить. «Я вас!» Едва он смог говорить, на нас высыпался град угроз и проклятий. Больше я терпеть его не мог. Так что вылетевшие снизу сосульки проткнули его и насадили на себя, подняв к потолку. Кристально чистый лед окрасился красным, а он, булькая кровью, дернулся пару раз и обмяк. «Джентльмены, с вами можно договориться, или мы расходимся?» Арсей спокойно обратился к офицерам, которые от такой показательной расправы над капитаном, бывшим до недавнего времени грозой всех местных купцов, слегка побледнели. «Арсей, попроси своего хозяина освободить нас. Мы можем поговорить и без угроз». Молчавший до этого первый помощник выразительно посмотрел на меня. «Он не мой хозяин». Бандит покосился на меня, я кивнул, подтверждая отношения, которые между нами установились с недавних пор. «Мы компаньоны. Просто милорд, можно сказать, старший компаньон. Вот и все». Не дожидаясь ответа от пиратов, я освободил их. Показательная смерть и висящее рядом тело заставили их быть благоразумными, так что хвататься за оружие никто не стал, а разговор повел в основном первый помощник, который, похоже, захотел стать новым капитаном. «Арсей, не пойми нас неправильно, но мы деловые люди. Мы, пусть не так эмоционально, как наш бывший капитан, но тоже не понимаем, какой нам смысл нападать на военные суда Дорна. Они хорошо вооружены, да и денег с них мы получим мало. Лучше щипать купцов, как их, так и наших. Безопасно и намного прибыльнее». Бандит покосился на меня. Я понял, что настала моя очередь, поскольку пошел деловой разговор. «Я предлагаю вам поступить на службу к моему господину». Мой голос из-под капюшона звучал глухо и едва слышно, так что пиратам пришлось приблизиться, чтобы расслышать. «За каждый выход в море, вне зависимости от результата, те, кто поступит к нему на службу, будут получать фиксированную сумму, как, впрочем, и экипаж». Они переглянулись. «Это как, милорд?» Осторожно спросил пират, который сидел напротив меня. «Возьмем среднюю ставку от ваших трофеев и грабежей за несколько выходов. Закрепим в договоре, и после каждого выхода, даже если мы никого не встретим в пути, по прибытию получите все сполна». Они удивленно переглянулись. Помощник капитана осторожно спросил. «А вам с этого какой прок, милорд? Простите, что спрашиваю, но мы рискуем своими шкурами, так что хотелось бы знать, за что конкретно». «Мы договариваемся не только с вами». Решил я немного раскрыть карты. «Капитаны Роджер, Глорк также рассматривают мое предложение. Они, правда, были более благоразумными и не хватались за оружие. Просто попросили дать им время подумать». Пираты еще раз переглянулись. Все озвученные имена были в верхнем списке удачливых капитанов с большими командами и кораблями. Так что мы планируем оформить вас официально, как флот королевства, и начать противостоять Дорну в начавшейся войне». Добил я их окончательно. «Но, милорд, Дорн очень опасный противник. У королевства могучий флот, и точно не трем кораблям, пусть и таким хорошим, как наш, противостоять ему». «А если я скажу, что мой господин заручится поддержкой короля и выторгует для вас помилование?» Задал я главный вопрос в разговоре. «Если он договорится, что за успехи на море вы станете порядочными гражданами без преследования закона». Пираты едва не открыли рты от такого заявления. Один из них осторожно поинтересовался. «Не спорю, милорд. Предложение очень заманчивое, но все же, как мы сможем противостоять военным кораблям? Класть команду на абордаже совершенно не хочется». «С вами буду я», — коротко сказал я. «Первое время точно, пока наши выходы не будут приносить пользу королевству. Как вы знаете, флота у короля как такового нет, и мой господин предложит ему альтернативу, как можно в короткие сроки этот флот заиметь». «Что вы конкретно хотите сделать, милорд?» Пираты придвинулись еще ближе, также заговорив шепотом. «Каждому пиратскому капитану, если он захочет получить помилование, будет выдаваться патент о том, что он состоит на службе у короля. С этим патентом любой капитан может грабить все вражеские суда, которые ему попадутся в море, и по прибытию в порт сдавать всю добычу официально с отчислением 30% короне за сбыт награбленного и ваш официальный статус. Никакой больше контрабанды или нелегальных сделок. Те, кто захочет, чтобы их уважали, могут действовать официально и состоя на службе королевства. Также мой господин готов рассматривать суды особо удачливым капитаном для подготовки судов к выходу в море». Пираты удивленно переглядывались между собой. Предложение было очень необычным. Такого за всю свою жизнь они никогда и ни от кого не слышали. «У меня два вопроса, милорд, если это возможно, конечно». Осторожно поинтересовался первый помощник. «Можем ли мы грабить купцов Эйвора? И кто именно ваш господин?» «Купцов королевства грабить нельзя», — сразу отрезал я. «Если будут вскрываться такие факты, патент будет отобран, и такой капитан будет сразу объявлен вне закона, с назначением награды за его голову. И уж поверьте мне, господину хватит денег, чтобы дать такую сумму, чтобы команда сама продала его властям. Что касается вашего второго вопроса, если вы согласитесь, я назову вам имя. Оно довольно известно, и скрывать его не будет особого смысла». Пираты отодвинулись от стола и стали совещаться. Без шума и ругани, видимо, все были удивлены таким странным, но заманчивым предложением. «Милорд, большинство из нас согласны». Они вернулись за стол. «Ваше предложение очень заманчиво. Как нам не нравятся морские просторы и шум волн, хочется погреть свои кости на земле, когда за тобой не гонится с десяток стражи. А она последнее время стала уж очень активна, благодаря проклятому графу де Берзе». Мы с Арсеем переглянулись и рассмеялись. Пираты недоуменно на нас посмотрели. «Ваш будущий работодатель и есть мой господин, граф де Берзе». Добил я их. Пираты были ошарашены. «Арсей, это правда?» Они не могли поверить моим словам, обратившись к бандиту. «Ты тоже, что ли, работаешь на графа? Но он ведь является капитаном городской стражи. Все честные воры дрожат при упоминании его имени. С тех пор, как он стал капитаном, в городе невозможно стало работать. Да даже у нас возникло много проблем с продажей товара на берег с тех пор, как его стража стала контролировать порт». Арсей вместо слов поднял рукав и показал татуировку у себя на предплечье в виде сжатого кулака. она доконала их окончательно. «Главарь кулака, который подчинил себе весь город, ты...» Арсей легко улыбнулся и скромно кивнул. Помощник капитана, имени которого я пока даже не знал, встал и протянул руку сначала мне, потом ему. «Джентльмены, где нужно расписаться?» Текст читал Станислав Воронецкий.